являлись, по сути дела, повторением романа Христа со смоковницей. Таким чудесным у тебя. Кончалось это всегда одинаково. «О, как ты обидна и недоровита!» — восклицала мама по адресу очередной смоковницы и шла дальше, до следующей смоковницы. Тогда в январе в Голицыно впервые возникает разговор об издании сборника стихов Марины Ивановны. Какой-то человек из гослитиздата, этим делом ведущий, предлагает ей издать книгу, и остановка только за стихами. Но у нее нет своих книг, тетрадей, все задержано на таможне. Она достала у Бориса Леонидовича «После России», но эту книгу увез Тагер в Москву и не торопится вернуть. И еще необходимо ремесло. Марина Ивановна хочет составить эту новую книгу для Гослита из выпущенных ею в эмиграции «Ремесло», «Берлин», 1922, и «После России», «Париж», 1928. Из двух она хочет сделать одну. Но, начиная составлять книгу, она уже сомневается в том, что книга будет. 1 февраля она посылает записочку в Москву старшей сестре Сергея Яковлевича Вере Яковлевне Эфрон, которая в то время работает в Государственной библиотеке имени Ленина, с просьбой добыть ей сборник стихов «Ремесло». «Милая Вера, очень большая просьба. Мне предлагают издать книгу избранных стихов. Предложение вполне серьезное, человек с весом, но дело срочное, по отчаянию срок договоров на 1940 год ограниченный. Хочу составить одну книгу из двух «Ремесла» и «После России». Последнее у меня на днях будет, но «Ремесла» нет ни у кого. «Ремесло», «Берлин», издательство «Геликон», 1922. Эта книга есть в Ленинской библиотеке. Ее нужно было бы получить на руки, чтобы я могла переписать, то есть ту часть ее, которая мне понадобится. А может быть, у кого-нибудь из ваших знакомых есть? Главное, что меня очень торопят. Целую вас. Привет коту. М.С. «Ремесло» в Ленинской библиотеке есть, наверное. Мне все говорят. Нынче 1 февраля. Муру 15 лет. Но Вера Яковлевна вряд ли могла получить «Ремесло» из Ленинки. Книги для перепечатки там не выдают. А «После России» все еще у Тагера, и Марина Ивановна из-за гордыни к нему не обращается. Она им обижена, звонить ему не хочет. Положение спасает Ной Григорьевич Лурье, который в это время живет в Голицыно. Он соединяет Марину Ивановну по телефону с Тагером, и в разговоре выясняется, что у того есть и ремесло. Кто-то дал ему на время почитать. И теперь Марина Ивановна надеется заполучить от него обе книги. Быть может, тот, кто одолжил ему ремесло, позволит ей перепечатать ее стихи. Но, видно, в скором времени Марине Ивановне становится известно, что книгу ее включить в план издания 1940 года уже поздно, ибо планы издательств составляются и утверждаются заблаговременно. А что касается 1941 года, то она может сдать книгу и осенью. Значит, время терпит. Да времени сейчас и вовсе нет. Марина Ивановна живет подденными переводами. Ей надо зарабатывать деньги. Ей надо каждый день гнать строки переводов. А на дворе уже февраль, с его пронзающим душу синим часом. И когда снег становится особенно синь, и воздух синь, и голые черные ветки деревьев кажутся навечно мертвыми, прочерченными чьей-то холодной, равнодушной рукой в синеве. И нет никакой мягкости красок и зыбкости света, и расплывчатости теней, и никаких полукрасок, полутонов, полунамеков, полунадежд. Все кажется раз и навсегда графически четко обозначено в этом холодном синем мире. Есть беспредельность вечности и предельность твоя. И даже в здоровую душу заползает тоска и ты начинаешь беспричинно томиться печалью.